Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. Господь знал, что ждет его в Иерусалиме, знал, что там примет страшную крестную смерть, и пошел. Он мог бы остаться в Галилее, где ничто не грозило ему, где не было злых врагов его, книжников и фарисеев. Но он не остается. Он идет туда, где ждет его смерть. Что же, недостаточно ли этого одного, чтобы познали мы, что он добровольно принял смерть за грехи мира? Он пошел, как всегда, пешком, пошел в дальний путь, послал вперед некоторых из своих учеников, чтобы приготовили ему отдых в селении на пути. Ученики пошли, а селение было самарянское. Надо вам знать, что самаряне с иудеями не сообщались, между ними была вражда. Откуда и почему была эта вражда? Из-за того, что самаряне принимали не все книги Ветхого Завета, а только 5 книг Моисея, а все остальные отвергали. Они утверждали, что молиться Богу и приносить ему жертвы можно только на горе Горизим, а иудеи утверждали, что приносить жертвы и молиться Богу можно только в храме Иерусалимском. Вот это разделяло их. Отсюда пошла вражда между ними. Они увидели Спасителя, узнали в нем еврея и не приняли. Тогда возгорелся гнев в учениках Христовых, любимых его учениках Иоанне и Иакове. Гнев такой пылкий, что они хотели бы истребить этих самарян, просили у Христа позволения помолиться, чтобы не спал на них с неба огонь, подобно тому, как молился пророк Илия, и по молитве его трижды попалял огонь с неба тех, кого послал нечестивый царь Ахав, чтобы схватить его. Видите, к чему приводит разделение, вражда между людьми? Оно приводит к тому, что люди стремятся друг друга истребить. Даже апостолы, те, которые всегда были со Христом, всегда слышали его слова, полные любви, даже они воспылали желанием призывать на самарян огонь с неба. Так страшна вражда, так страшно разделение между людьми. Таким разделением, какое было между самарянами и иудеями, но гораздо худшим разделением полна нынешняя наша жизнь. И мы все разделены на отдельные народы, на отдельное государство, даже отдельные общественные группы, между которыми существует разделение и вражда. Разделение, зависящее от различия наших политических и общественных взглядов, разделение, зависящее от разницы наших религиозных учений, разделение, зависящее даже от простой антипатии, которую мы питаем к людям только потому, что обычаи и нравы у людей другие, чем у нас –